Глава 42. Интерлюдия. Дедуктивный метод. «Этот идиот упустил его!» Безнадежно вздохнула Алина, вешая трубку. «Дали ему простое задание – прикинуться провинциальным алкашом, то есть тем, кем он является на самом деле, и выяснить, куда он направляется». «Погоди!» – Кирилл нахмурился. «Погоди, Алина. Антон, конечно, провинциальный алкаш. Но все мы знаем, задание он выполнит даже в пьяном в усмерть состоянии. Поэтому мы его, собственно, и послали». «Мы его послали, потому что ты засветился в роли Горгаза», — заметила Юля, барабаня пальцами по клавиатуре. «Не понимаю. У ДМК мало рядовых сотрудников на такое задание, как проникнуть в его квартиру и установить жучок?» «Оперативный отряд должен действовать самостоятельно, не привлекая сторонних лиц», – процитировал Кирилл. «Исключения возможны в том случае, если существует серьезная опасность для мирного населения, а ее пока не видно». «Ладно», – Юля не стала спорить. «Почему тогда ты думаешь, что он не виноват в провале?» «Помнишь то видео?» Кирилл сел на стул. «Когда наш искомый просто, ну не знаю, заставил наши мозги не воспринимать его, или что это было?» «Думаешь, сейчас произошло то же самое?» Алина задумалась. «Но зачем бы ему прятаться сейчас? Он стал бы прятаться... только если бы узнал о слежке. А как он мог о ней узнать? Антон слишком явно на него пялился. Если бы он был девочкой, вот тогда бы Антон на него пялился», — отмахнулась Юля. «А сейчас у нас три варианта. Первый — Антон все же лоханулся и упустил наблюдаемого субъекта. Второй — Антон чем-то выдал себя, и тот задействовал свою способность. Третий — мы чего-то не знаем о нашем субъекте». «Для того и следим, чтобы узнать», – проворчал Кирилл. Юля еще раз пробежалась пальцами по клавиатуре и, наконец, выдала на большой экран карту местности. «Вот Антон», – указала она, активируя маячок. «А вот наш однорукий. Местоположение, конечно, приблизительное, но...» «Да они же в трех шагах друг от друга», – удивилась Алина. «Я начинаю думать, что Кирилл прав. Если только этот Олег Бурнов не чемпион по пряткам, то это способность». Она встала и поглядела на отряд. «Следим за ними дальше через карту, а я пока позвоню Антону и сообщу, что делать дальше. Пускай подождет немного и направится следом. Может, Бурнов расслабится и отключит маскировку». Дверь рабочего помещения распахнулась, и внутрь торопливо зашел Малик. «Ну?» – обернулась на него Алина. «Нарыл что-нибудь интересное?» «Вы будете смеяться, но да», – кивнул Малик. «Опросил всех вербовщиков, побывавших вчера во вратах в школе, кроме одного». «Потому что...» Кирилл посмотрел на него вопросительно. «Потому что он пропал». «В смысле, мертв?» «В смысле, никто не знает точно». Малик подошел к кофеаппарату и нажал на кнопку. «Вербовщики семи гильдий вошли в те врата. Один почти сразу же решил выйти обратно. Остальные разбились по двое и пошли проверять коридоры врат. Искать, по какому пути направился Орлов». Он отхлебнул кофе и зашипел. Тот был слишком горячим. «Пятеро», — продолжил он. «Не видели ничего необычного. Врата как врата. Кстати, опять зомби в качестве монстров, но это само по себе ничего не значит. Единственным необычным моментом они назвали невероятной силу и везение самого Орлова. Но он все-таки S-ранг, и это тоже возможно». «А шестой пропал?» – Алина отложила планшет на стол и подошла поближе. «Все еще интереснее. Клан Гвина, слышали? Их вербовщик вызвал подмогу, и туда вскоре пришел целый отряд. И они всей толпой направились по одному из коридоров». «С ними был кто-то еще?» – нахмурился Кирилл. «Не-а. Вербовщик Семарглов сказал, они ему нахамили и поставили условия. Или он подчиняется им беспрекословно, или пусть валит с их дороги. Он и выбрал второе». «Продолжай». Алина неосознанно барабанила пальцами по столешнице. «Продолжать особо нечего». Малик сделал еще глоток, но уже осторожнее. «Гвины молчат, как партизаны. Но там кое-что попало на камеры, когда они выходили. Картина получается следующая. У них ранили бойца, они отправили вербовщика вместе с ним обратно наружу. Из врат ни тот, ни другой не выходили. И тела тоже не были найдены». «А почему отправили только с одним сопровождающим?» – удивилась Юля. «Обычно же минимум двое вытаскивают раненого». «Спроси у них», – пожал плечами Малик. «Нет, серьезно, спроси. Там у них была какая-то заминка. Вот, глядите». Он выложил на стол диск. «Привет от одного из телеканалов, что снимали «Возвращение из врат», – пояснил он. «Промотайте до 30-й минуты и ждите». Кирилл подцепил диск и вставил его в один из свободных ноутбуков. Запустив видео, он промотал его до указанной точки. «Пропустите! Хотя, погодите, кто вышел до нас?» – раздалось из динамиков. «Новичок Илья Орлов. Вместе с ним отряд клана расхитителей гробниц. Еще вышли вербовщики остальных кланов. А наш? Наш вербовщик. И с ним еще двое. Один раненый, а другой...» «Раненых не выходило». «Стоп!» – Алина вскочила. «Так что же ты голову морочишь? С ним пошло двое. Но почему этот тип запнулся?» «Я сам это видео еще не смотрел. Негде было», – извиняющимся тоном произнес Малик. «Все, что знал, со слов оператора, видимо, тот неправильно запомнил». «Да плевать!» – Алина пересекла комнату. «Промотайте назад. Нужно сосчитать, сколько бойцов вышло из врат. Отряд клана Гвина, естественно». «И уточнить у свидетелей, сколько их туда вошло», – кивнул Кирилл. «Заминка может быть просто заминкой, а может быть...» «Пропало двое», – ошарашенно пробормотал Малик. «Это я точно могу сказать. Мне мало чего удалось выбить из гвинов, но то, что вчера у них было двое пропавших, они сказали четко». «А к чему вся эта секретность?» Удивилась Юля. «Боятся своего позора? Или же этот третий был кем-то, о ком не должны узнать?» «Или он был кем-то, кого мы ищем?» Хмуро ответила Алина. «Давайте на секунду предположим, что это наш Олег Бурнов. Если он может отводить глаза и может создавать иллюзию отрубленной руки, может ли он выдать себя за другого?» «Думаю, да», – подтвердил Кирилл. «Как убийца, говорю, это способности одного вида». «Значит, он легко мог войти во врата. Это объясняет, куда он делся с радаров. И увести этих двоих с собой, а оставшись с ними наедине, прикончить или переместить куда-то». «Не хватает только одного», – заметил Малик. «Как в хороших детективах. У убийцы всегда должен быть мотив». «Стоп!» – Алина подняла обе руки. «Мы же исходим из того, что в тело Бурнова вселился какой-то монстр, управляющий им. Думаю, настоящий Бурнов давно мертв, а существо просто умело имитирует его личность на людях». «Думаешь, «Монстру не нужны мотивы?» – задумался Малик. «Нельзя исходить из неподтвержденной версии, сама знаешь. Будем держать ее в голове вместе с остальными». «Ладно, ты прав», – согласилась Алина. «И что у нас по мотиву?» «А ничего», – Малик пожал плечами. «Не знаю уж, своим мозгом Бурнов думает, или за него все решает чудище из врат, но пока единственные жертвы рядом с ним – это те двое, плюс пара раненых солдат, зачищавших врата на базе». «То есть он действует осознанно, не убивает всех подряд, а как-то выбирает своих жертв?» – поддержала его Юля. «И тут мы возвращаемся к вопросу, который я задала еще вчера. А как он потерял руку?» «Пока не знаем», — сосредоточенно проговорила Алина. «Знаем только, что это произошло совсем недавно. Буквально за день или два до начала всех аномалий. Что бы ни послужило причиной всей свистопляски, это же событие и лишило его руки». «И есть шанс, что с этим как-то связан клан Гвин», — завершил Малик. «Считаются ли они зацепкой?» «Что за вопрос?» — хмыкнул Кирилл. «Разумеется, считаются. До тех пор, пока не будет доказано обратное. Поищи, что есть по ним». Малик кивнул и, двумя глотками допив полуостывший кофе, вновь погрузился в ноутбук. Спустя 5 минут он окликнул остальных. «Позавчера у Гвинов был прямо-таки праздник». «В каком смысле?» – насторожилась Алина. «Рекордная добыча из врат, и при том ни единой потери». Все поглядели друг на друга. Как-то очень утопично это прозвучало. «Детальнее», – велела Алина, подходя к ноутбуку. «В какую сумму оценена добыча? В виде чего? Кристаллы или артефакты?» «Как я понял из статьи, огромное количество артефактов. Цена общей добычи пока еще подсчитывается, но там полно по-настоящему бесценных вещей. Ну и всякие поменьше. Артефактное золото, зачарованное оружие». «И ни одной жертвы?» — сощурился Кирилл. — Сказка, да и только. Пещера Али-Бабы. Может, они просто отмывают таким образом свои сокровища? — А какого ранга были врата? — поинтересовалась Юля. — А, судя по государственным отчетам, Малик уже нашел на правительственных серверах всю документацию по тому рейду. — Странно. Клан выкупил врата за 3 дня до рейда. Чего они там ждали? Хорошей погоды? «Есть парочка схем», — поморщилась Алина. «Таких, при помощи которых можно сходить во врата и получить все их содержимое, не потеряв ни одного бойца. Схем откровенно черных. Крупные гильдии ими редко пользуются, из-за того, что если правда всплывет наружу, это будет серьезный удар по их репутации. Практически насмерть. А мелкие – из-за того, что им такие фокусы не по силам». Она покачала головой. Картина продолжала проясняться. Нет, пока это все равно была мозаика, в которой недоставало множество фрагментов. Но, по крайней мере, теперь начали вырисовываться какие-то контуры. «Нет, Гвины тут нарисовались совсем не случайно», – протянула она. «Юля, отследи сигнатуру в районе тех врат в день их рейда. Малик, поищи в сети упоминания о вратах в этих координатах, если мы отыщем то, о чем я думаю». «То еще один крупный кусок этой мозаики будет закончен».